Глава 7. Как тело запоминает. Треки и триггеры. Давайте перенесемся в Россию конца 19 века. В лаборатории на берегу Невы среди склянок, стеклянных трубок, металлических приборов и журнала наблюдений работает человек, чье имя вскоре узнает весь научный мир. Это Иван Петрович Павлов, врач, физиолог, исследователь, которому суждено будет совершить одно из важнейших открытий в истории науки. Поначалу его интересовала физиология пищеварения. Как пища переваривается? Что происходит в организме, когда мы едим? Эти вопросы казались на первый взгляд техническими, сугубо медицинскими. Но именно здесь, в исследовании слюнных желез у собак, и зародилось великое открытие. Павлов установил специальные трубочки, чтобы измерять объем и состав слюны, и начал кормить животных в строго определенных условиях. Все шло по плану, пока он не начал замечать странные реакции. Собаки начинали выделять слюну еще до того, как видели еду. Стоило только открыть дверь, зайти лаборанту, постучать миской, и организм животного уже запускал весь процесс пищеварения. Сначала это показалось случайностью, но наблюдения повторялись. И тогда Павлов задался вопросом, почему тело реагирует заранее? Как оно знает, что будет еда, если ее еще нет? Так он пришел к идее условного рефлекса. Организм формирует связь между двумя явлениями. Нейтральным – звук шагов, звонок, свет, и значимым – еда. Если эти события повторяются вместе достаточно часто, мозг начинает заранее включать телесную реакцию. Даже если еды еще нет, это было революционно. До этого момента считалось, что поведение – это почти исключительно результат воли, сознания, намерений. Павлов показал, есть телесная память, есть автоматические, выученные, закрепленные реакции, которые запускаются сами. Организм учится. Не думает, а именно учится реагировать. В 1904 году Иван Павлов получил Нобелевскую премию за работы по физиологии пищеварения. Он стал первым русским лауреатом этой награды. Его труды легли в основу целого направления в психологии – бихевиоризма, который затем сформировал подходы к лечению, обучению, воспитанию, анализу поведения животных и людей. И что важно для нас, стал фундаментом для понимания, как прошлое влияет на тело. Именно с Павлова начинается целая эпоха, эпоха изучения того, как организм запоминает опыты. И как однажды пережив что-то важное, может снова и снова включаться, без нашего сознательного участия. Так вот, Павлов часто использовал звоночки. Обычный звук, нейтральный и сам по себе ничего не значащий. Он не вызывал у собаки никакой особенной реакции. Но стоило этот звоночек несколько раз соединить с подачей еды, и все, собака начинала выделять слюну уже только от одного звука. Еды еще нет, а тело уже готовится. Потому что звоночек стал условным стимулом. Безусловный стимул – еда, на которую всегда была реакция. А звоночек – это то, что не вызывало реакции до тех пор, пока мозг не связал два события – сигнал и результат. Это и есть условный рефлекс, один из самых мощных инструментов, который управляет нами в повседневной жизни. И не только нас, весь живой мир. Теперь давайте честно, сколько у вас таких звоночков в жизни? Открываете социальные сети, и даже если там ничего нового, рука все равно тянется листать. Прозвенел звук уведомления, и вы уже в телефоне. Проехали мимо кафе, где раньше сидели с бывшим, и ком в горле. Услышали знакомый запах выпечки, как у бабушки, и словно вернулись в детство. Увидели логотип любимого бренда, и почему-то сразу захотелось порадовать себя. И тело тоже реагирует. Зрачки расширяются, появляется напряжение или тепло. Вы не думали, не анализировали, вы просто уже внутри. Это и есть рефлекс, условный, выученный. Когда-то это событие что-то значило. И теперь любое похожее начинает запускать цепочку реакции, даже если разумом вы понимаете, все в порядке. Теперь, когда мы с вами познакомились с теорией Павлова, становится легче понять, как работает один из важнейших механизмов в психосоматике – механизм трека. В классической психологии вы могли слышать про понятие «триггер». Это слово стало почти модным, его используют в соцсетях, в терапии, в повседневной жизни. «Меня это триггерит», «это мой триггер», «ты нажал на мой триггер». И чаще всего под этим подразумевается любая внешняя ситуация, слово, человек или событие, которое вызывает у нас бурную эмоциональную реакцию. Страх, злость, тревогу, слезы, обиду. Это важно, это про реакцию психики. Но в психосоматике мы говорим не только про психику, но и про тело. Вот почему Кристиан Флэш использует термин «трек». Он глубже, телеснее и в то же время четче. Трек – это не просто эмоциональный запуск. Это точка, в которой включается автоматическая биологическая программа. То есть тело реагирует на определенный сенсорный след, словно все снова повторяется. Если психологический триггер – это мне снова обидно, то биологический трек – это у меня снова включился насморк, потому что я почувствовал тот же запах, что был в момент конфликта 10 лет назад, и как будто снова оказался там. Что же такое трек? Это любая деталь окружающей среды, связанная с моментом конфликта, с тем событием, которое застало человека врасплох. Было для него драматичным и переживалось в изоляции. Когда все это произошло, мозг, находясь в симпатикотонии, словно делает скриншот происходящего. Он фиксирует не только само событие, но и все, что окружало человека в этот момент. Запахи, звуки, фразы, одежду, свет, место, еду, температуру, даже время суток. Все это записывается в теле на уровне восприятия. Почему мозг это делает? Потому что его задача – выживание. Если что-то однажды стало опасным, лучше в следующий раз отреагировать заранее. Именно поэтому трек – это система раннего оповещения. В следующий раз, когда человек снова окажется в похожей ситуации хотя бы по одному параметру, по запаху, по свету, по звуку, тело автоматически запустит ту же самую биологическую программу, которую оно запускало при первом конфликте, даже если самого конфликта больше нет. И вот здесь начинается самое интересное. Человеку кажется, что он просто услышал звук, вошел в помещение или съел торт на день рождения. А организм вдруг резко включает симптомы. Спазм в животе, учащенное сердцебиение, аллергическая реакция, внезапное утомление. Почему? Потому что он вошел в трек. Вошел в ту же сенсорную среду, в которой когда-то произошел биологический шок. У Кристиана Флэша есть важное уточнение. Трек – это не сама травма, а напоминание о ней, которое запускает тело в повтор той же самой адаптационной программы. Причем, чем глубже конфликт, тем сильнее закрепляется трек. И как в случае с собакой Павлова, человеку даже не нужно осознавать этот процесс. Тело реагирует автоматически, минуя волю и логику. Простой пример. Девушка, которая в детстве попала в больницу, где пахло хлоркой, где ее раздели, и она чувствовала страх и одиночество, повзрослев, начинает чувствовать тревогу каждый раз, когда заходит в здание, где пахнет дезинфекцией. Хотя она сама себе говорит: «Ну что за ерунда, это всего лишь запах». Но для мозга это не просто запах, это сигнал опасности, это трек, и тело реагирует так, будто все повторяется заново. В другой ситуации мужчина в прошлом пережил болезненный разрыв в отношениях, и в момент конфликта звучала определенная песня. Спустя годы он слышит эту песню в кафе и неожиданно начинает чувствовать усталость, слабость, туман в голове, хотя 5 минут назад все было прекрасно. Он попал в трек. Понимание треков – это ключ к осознанности. Мы начинаем видеть, как часто наше тело реагирует не на реальность, а на прошлое. Как будто организм живет по старым шаблонам, заранее защищаясь от того, что уже давно прошло. А ведь для тела прошлого и будущего не существует. Оно живет в ощущении здесь и сейчас. И вот почему так важно выявлять треки. Не просто искать проблему, а воссоздавать ту сенсорную карту, которая окружала конфликт. потому что пока человек не увидит, на что именно его тело реагирует, он будет снова и снова попадать в одну и ту же ловушку. Как мышь, бегущая по лабиринту к сыру, получает током по лапам, но все равно продолжает идти по тому же маршруту, потому что не видит, что триггер скрыт в стенках лабиринта, а не в сыре. Давайте еще раз подведем итог. Это очень важно. Мы с вами живем, просыпаемся утром, все вроде бы нормально. Пьем воду, планируем день, улыбаемся себе в зеркало. И вдруг что-то выбивает нас из равновесия. Какая-то фраза, кто-то не ответил. Или наоборот, ответил слишком резко. Вспомнилась музыка, запах из детства, интонация, как у мамы. Или просто какая-то неуловимая мелочь. И вдруг мы чувствуем тревогу. Обида, раздражение, усталость, напряжение в теле. Все сжалось, дыхание стало поверхностным, в голове шум. И мы думаем, это потому, что меня не уважают, потому что я снова все делаю не так. Но если мы остановимся и посмотрим глубже, в 99% случаев с нами сейчас не происходит ничего опасного. Просто включился триггер, просто мы попали в трек. Нам кажется, что нас не примут, что нас отвергнут, что нас уволят, предадут, бросят, что мы останемся одни, что нас накажут, что нас унизят, что у нас все заберут. Но тело не умеет казаться, оно живет по своим законам, оно помнит, где было больно, где мы не справились, где было неожиданно, драматично и одиноко. И теперь оно не реагирует на реальность, а защищается от прошлого. От того, чего уже нет, но что не было завершено. Потому что тогда мы не выразились, не заплакали, не прокричали, не поняли, что произошло. И теперь психика, наш верный охранник, включает все сигналы тревоги, как только хоть что-то напоминает ей то самое старое. Посмотрите, все эти внутренние реакции запускаются через базовые потребности, которые мы уже с вами разбирали. Нам кажется, что нас отвергли, и включается боль утраты контакта. Нам кажется, что денег не хватит, и срабатывает страх голода и нищеты. Кто-то нас не похвалил, и включается боль самообесценивания. Партнер просто стал холоднее, и вот уже страх разлуки, изгнания, утрата любви. Кто-то нарушил границы, и тело реагирует, как будто атака на территорию. Нас критикуют, и включается страх за самооценку, за статус. Просто слишком много всего, и тело начинает спасаться от перегруза, как когда-то в момент, когда было слишком. И вот это самое главное, что нужно понять. В теле нет времени. Тело не различает тогда и сейчас. Оно действует здесь и сейчас, по старой программе. А значит, мы живем не в текущей реальности, мы живем в отражении травм. Мы реагируем не на то, что есть, а на то, чего боимся снова почувствовать. И каждый день таких защит становится все больше. Именно поэтому, чтобы выздороветь, важно не бороться с симптомом, а добраться до корня. До того момента, где была боль и где мы остались одни. Где тело решило «это опасно, я запомню». Кто сейчас это почувствовал? Кто узнал себя? Кто вдруг понял, что большая часть реакции – это не вы? Не ваше настоящее, а та часть, которая просто хочет защитить вас от боли прошлого. Наша психика защищает, оберегает нас от прошлого и тем самым лишает нас настоящего запуска механизма защиты. Практика. Где живет мой триггер? Давайте сейчас сделаем короткую, но очень важную практику. Она поможет вам заметить, как именно триггеры проявляются в вашем теле и в вашей жизни. Потому что триггер – это не что-то внешнее. Это то, что внутри нас не завершено. И когда мы это замечаем, мы начинаем возвращать себе власть над своим состоянием. Сядьте удобно, отключите телефон, сделайте глубокий вдох и выдох. И теперь задайте себе один простой вопрос. Что меня в жизни чаще всего выбивает из равновесия? Может быть, это когда вам не отвечают на сообщения. Когда вас не слушают, когда кто-то опаздывает, когда вы чувствуете, что вас не ценят, когда кто-то вас осуждает, когда вам кажется, что вас могут бросить, когда вы теряете контроль, когда звучит чья-то фраза, как будто из прошлого. когда вам страшно, что вы не справитесь. Позвольте себе не анализировать, а просто заметить, что в теле откликается. Где появляется напряжение? Может, сжимается горло, живот становится каменным, в груди тесно, спина ноет, хочется закрыться, исчезнуть, напасть, заплакать, отвернуться. Это все ваши триггеры. Это те самые звоночки Павлова, которые включают старые программы. Теперь задайте себе второй вопрос. Когда я впервые мог это почувствовать? Где в прошлом я переживал похожее состояние? Не нужно точного ответа. Достаточно приблизительного воспоминания, ощущения, образа. Вы не обязаны проживать все заново. Ваша задача — увидеть связь. И теперь третий вопрос. Что мое тело тогда почувствовало и так и не выразило? Это может быть страх, боль, грусть, злость, стыд, одиночество. Сейчас вы можете дать себе поддержку. Просто положите руку туда, где живет этот триггер. Подышите в это место, дайте себе любовь и поддержку. И скажите себе: «Я тебя вижу, я рядом, сейчас ты в безопасности». 25 лет – возраст, когда жизнь должна сиять, когда впереди кажется столько планов и возможностей. Но для Дины эти годы были окрашены не радостью, а постоянным дискомфортом. Каждый месяц, словно по расписанию, к ней приходила молочница, крадя уверенности, превращая жизнь в бесконечную борьбу. Врачи разводили руками, выписывали лекарства, но они лишь на время облегчали страдания. Дина все острее чувствовала: причина не только в теле, глубже, в душе, в том, что она не хотела или не могла признать. Она работала экологом, но в сердце у нее жила тяга к медицине, к пониманию того, как устроен человек. Творческая натура прорывалась в танцах на каблуках, в пении, в рукоделии. Но все это было лишь кратковременной отдушиной, за которой все равно оставалась главная проблема. Отношения с молодым человеком были теплыми, но их словно омрачала невидимая тень, страх перед будущим материнством. Именно этот страх оказался ключом. Когда Дина пришла на мою программу по психосоматике, в ее глазах смешались надежда и скепсис. Она не имела четкого запроса, только смутные ощущения. Корень ее болезни где-то в эмоциях. Постепенно мы начали распутывать клубок. И вдруг, словно молния, пришло осознание. Ее тело годами говорило о страхе беременности и неприятии детей. Эти чувства она прятала глубоко, считала неправильными, стыдными. Но тело нельзя обмануть, оно настойчиво кричало через болезнь. Мы начали работать с этими триггерами, шаг за шагом высвобождая подавленные эмоции. Это было непросто. Пришлось вернуться в детские воспоминания, встретиться лицом к лицу с собственными установками, учиться принимать себя настоящую. После одной из практик Дина написала: «Я чувствую себя так, будто с меня сняли тяжелый груз. Впервые за долгое время я могу дышать полной грудью». И действительно, молочница отступила. Месяц, два, три, без рецидивов. Вместо прежнего страха я видел, как Дина расцветает. Но этим ее путь не ограничился. Мы продолжили исследовать другие пласты ее жизни. Она вспомнила о тяжелом стрессе в выпускных классах школы, когда экзамены превратили два года ее жизни в постоянное напряжение. Тогда в ее теле, как ядовитое семя, поселилась тревога, которая позже проросла в проблемы с гинекологией, щитовидной железой и желудкой. Если бы кто-то тогда сказал мне, что аттестат не стоит таких жертв, я бы прожила эти годы иначе, призналась Дина. Это осознание принесло ей облегчение. Прошлое не изменить, но можно изменить отношение к нему. Сегодня Дина совсем другой человек. Она больше не боится своих эмоций, не прячет их и не воюет с телом. Она научилась слушать его и заботиться о нем. Молочница ушла, оставив после себя не шрам, а урок. Тело и душа неразрывны. История Дины – это история освобождения. Освобождение от страхов, от навязанных установок и от болезни, которая много лет лишала ее свободы. Ее пример показывает, исцеление возможно. Нужно лишь решиться услышать себя и найти ключ к собственному подсознанию. Аллергия – один из самых наглядных примеров того, как работает триггер. Любое заболевание может запускаться через триггерную систему, но в случае с аллергией это видно буквально невооруженным глазом. Мы привыкли думать, что аллергия – это реакция на пыльцу, шерсть, еду или химические вещества. Но с точки зрения психосоматики, организм реагирует не на пыльцу как таковую, а на событие, которое когда-то случилось в момент ее появления. Реакция возникает не на вещество, а на память. Однажды ко мне пришла женщина. Ей было 33 года. Она рассказала, что уже второй год подряд с началом весны у нее начинается аллергия. Все как по часам. Глаза чешутся и слезятся, лицо отекает, дыхание становится поверхностным, появляется ощущение удушья. Она перепробовала множество препаратов, диет, методов. Ничего не помогало. Весна стала для нее пыткой. Когда она попала ко мне на программу, мы начали распутывать ее историю. Медленно, шаг за шагом, через телесные ощущения, дыхание, работу с внутренними образами, она вспомнила, что 3 года назад, ровно в это же время, в период цветения, произошла одна из самых болезненных сцен в ее жизни. Она мечтала о будущем с любимым мужчиной. У них были планы, надежды, все казалось стабильным, и вдруг она случайно узнала, что он изменяет ей с ее близкой подругой. Это чувствовалось, как будто ее мир рухнул. В теле это отразилось мгновенно. Глаза, я не хочу это видеть. Удушье, я не могу дышать, мне страшно, что будет дальше. Отек лица и сыпь, прикосновение стало чужим, грязным, это вторжение. Она не могла ни с кем поделиться. Стыд и растерянность не позволяли ей открыться. Она была одна, и в этой изоляции ее тело сделало то, что она умеет лучше всего, помогло ей выжить. Запомнила, сохранила память. И теперь каждую весну, когда воздух снова наполняется запахами и пыльцой, ее тело вспоминает ту самую весну, как будто она происходит снова. Это и есть триггер. Звоночек. Символ, который напоминает о боли, еще не прожитой до конца. Так работает этот механизм. Внешнее цветение, внутри воспоминания о предательстве. Организм не различает пыльцу и боль. Он запускает ту же биологическую программу, что и в тот самый момент 3 года назад. Потому что боль не завершена. Потому что чувства были подавлены, потому что изолированность не снята. Только после того, как женщина увидела эту связь, дала себе право выразить подавленные эмоции, поплакала, разозлилась, позволила себе назвать происходящее предательством, ее тело начало отпускать, аллергия ушла, весна перестала быть угрозой. Именно поэтому так важно распознавать триггеры, не как врагов, а как союзников. Наше тело не мстит нам, не подводит и не ломается без причины. Оно всегда на нашей стороне. Это наш друг, наш внутренний навигатор, который говорит с нами на своем биологическом языке. Если оно подает сигнал, значит, оно пытается помочь. Подсказать, где когда-то было больно. Где что-то осталось непрожитым, невыраженным, забытым. Не ругайте тело за его реакции, а лучше научитесь слушать. В каждом симптоме спрятана история, которую оно хочет рассказать. И как только мы позволим себе ее услышать, телу больше не придется кричать от боли, оно сможет выдохнуть, и вы тоже. Одно из самых больших заблуждений, когда речь заходит об аллергии, это идея, что аллергия существует сама по себе. Как будто есть некий внешний враг. Пыльца, кот, шоколад, орехи – и есть наша иммунная система, которая почему-то решила бороться с этим врагом. Нам говорят, вот аллерген, вот симптомы и вот таблетки. И мы покорно идем по этому пути. Глотаем антигистамины, боимся цветения, прячемся от клубники, избегаем кошек. Но если остановиться и задуматься, возникает закономерный вопрос. Почему у всех аллергия проявляется по-разному? Вот 2 человека, оба реагируют на пыльцу. Один чихает и плачет, у него слезятся глаза и заложен нос. У другого зуд кожи, высыпание, чувство, что он вот-вот задохнется. Мы привыкли думать, что дело в физиологии, генетике, слабом иммунитете. Аллергия – это не реакция на пыльцу, запах, еду или животное. Это реакция на непрожитое эмоциональное состояние, которое когда-то было связано с этим стимулом. Это телесный след незавершенной истории. Это то, как именно реагирует тело, подсказывает, что именно осталось непрожито. Вот как это работает. Если слезятся глаза, тело говорит: «Я не хочу это видеть». Это может быть предательство, измена, смерть или просто момент, который разрушил картину мира. Слезы — это не всегда про печаль. Иногда они про невозможность видеть то, что слишком больно. Если зудит и воспаляется кожа, тело может кричать: «Я потерял контакт». Это реакция на разлуку, на внезапную потерю близости. Или наоборот: «Я не хочу, чтобы меня трогали», если контакт был нежелательным, унизительным, вторгающимся. Кожа помнит, кожа реагирует. Если заложен нос, если невозможно дышать, это может быть история про отвращение, неприятие, внутренний протест. «Я не выношу этого, это воняет моей душе, я хочу отгородиться». Человек мог оказаться в ситуации, которую не мог покинуть. Токсичная работа, невыносимая семья, разрушительные отношения. Тогда тело само включает фильтр. Если сжимается горло, появляется удушье, тело говорит: «Мне страшно, я не чувствую безопасности». Это может быть страх перед будущим, страх быть оставленным, страх умереть, страх не справиться. Особенно у детей, когда мама уходит, а ребенок не понимает, вернется ли она. Если организм реагирует на пищу, это может быть не про саму еду, а про то, что происходило в момент приема этой пищи. Например, если ребенок ел банан, пока родители ругались, его нервная система могла зафиксировать: банан равно страх, позже банан станет триггером, но дело не в нем. И так с каждым симптомом. Тело не делает ошибок. Оно реагирует точно, в рамках биологических программ выживания. Вопрос не в аллергии, а в первичном биошоке. В том моменте, когда человек остался один на один со своей болью, испугом, обидой. Когда ему было слишком, и когда с ним рядом не было никого, кто мог бы помочь прожить. Аллергия – это не про аллерген, это про нас. Про те чувства, которые мы не смогли тогда выразить. Про те реакции, которые мы подавили. Про ту боль, которую тело до сих пор несет. И, возможно, пора перестать вешать на себя ярлык «у меня аллергия» и начать спрашивать себя: а что мое тело пытается мне напомнить? Какая ситуация из прошлого осталась незакрытой? Какие чувства тогда были невыносимыми? Где я тогда оказался один? И что именно в окружающем мире сейчас напоминает мне о той боли? Очень часто человек, столкнувшись с аллергией, ставит на себе крест. Он говорит: «У меня аллергия», и этим как будто завершает разговор. Как будто диагноз – это конец, а не начало. Как будто если это аллергия, то с этим ничего нельзя сделать. Расскажу один реальный случай. Мой знакомый как-то позвонил мне, и с первых слов я уловил в голосе характерное звучание. Он говорил в нос. Это не был простудный голос, это был голос человека с хронической заложенностью. Я переспросил: что случилось, почему ты говоришь так, будто болен? Он отмахнулся: аллергия. Я уточнил, на что. Он пожал плечами: да ни на что конкретное. На все подряд, на пыль, на воздух, непонятно. Никто не может точно сказать, просто аллергия. Уже несколько недель, почти месяц, говорит он так. И самое главное, даже не пытается искать причины. Это очень типичный случай. Человек повесил на себя ярлык «у меня аллергия», а значит, надо смириться, сидеть на препаратах, жить как живется. И тело продолжает выдавать симптом, который говорит: «Я не согласен, я все еще хочу быть услышанным». Мы начали разбирать, что стоит за этим симптомом. Что говорит его тело, почему именно нос, этот орган восприятия запахов, пространства, среды, вдруг перестает работать. Почему он как бы говорит: «Я не хочу этим дышать»? Постепенно все стало проясняться. Сейчас он временно живет со своими родителями, пока строится его собственный дом. Ситуация нестабильная. Неизвестно, сколько это продлится. Месяц, полгода, больше. А в доме постоянные ссоры. Родители, как он говорит, ругаются на повышенных тонах. Обижают друг друга, съедают атмосферу дома своими претензиями. Он – взрослый человек, мужчина с чувством собственного достоинства, и он чувствует стыд. Перед соседями, перед друзьями, перед самим собой. Стыд за своих родителей. Стыд, который, конечно, нельзя открыто выразить. Он их любит, но в то же время испытывает злость, раздражение, непринятие. Нос часто связан с территориальными и обонятельными конфликтами. Симптом заложенности может быть символическим проявлением фразы «я не хочу этим дышать». Это как будто тело закрывает доступ в себя, ставит фильтр. «Мне это не нравится, это враждебная среда». Но поскольку человек не может уехать, не может высказаться, не может ничего изменить, симптом остается. После нашего разговора я предложил ему короткую практику. Всего 15 минут на то, чтобы просто признать и выпустить чувства, которые он держал в себе. Без попытки что-то изменить или исправить. Просто быть с тем, что есть. Он проговорил свою злость, стыд, раздражение, отчаяние от невозможности что-то изменить. И уже после этой короткой практики его дыхание изменилось. Нос, который был полностью заложен, начал дышать. Не идеально, но хотя бы на 70%. А это уже огромная разница. Дальше мы обсудили, что еще можно делать, как продолжать распознавать сигналы тела, не игнорировать их, а сотрудничать с ними. А теперь расскажу еще одну историю. Она тоже про аллергию, но совсем с другой стороны. Однажды ко мне обратилась девушка, молодая, спортивная, целеустремленная. Ее звали Анастасия. Она занималась бегом. Это была ее страсть, ее способ жить, чувствовать тело, дышать полной грудью. Но однажды все изменилось. У нее началась аллергическая реакция, которая проявлялась в высыпаниях на коже. Особенно сильно в области рук, живота и шеи. И если в повседневной жизни это можно было как-то спрятать под одеждой, то во время бега это становилось невыносимо. Пот раздражал воспаленные участки, появлялось жжение, зуд, боль. Она продолжала тренироваться, но каждая пробежка была через силу. Кроме физического дискомфорта, у нее был и эмоциональный. Она чувствовала одиночество. Отношения у нее не складывались, мужчины приходили и уходили, никто не хотел настоящей близости. А ей уже хотелось семьи, стабильности. Внутри нее зрело чувство «я какая-то не такая», «я недостаточно хороша, чтобы меня выбрали». Мы начали работать. На первых сессиях я помогал ей проживать чувства, и телесные, и эмоциональные. Мы поднимали слои, от раздражения к обиде, от обиды к чувству брошенности, оттуда к невыраженной злости, страху остаться одной. Слово за словом, ощущение за ощущением, она начинала видеть, что высыпание на коже – это не просто аллергия на что-то, а реакция тела на внутреннюю боль, которую она долго игнорировала. Кожа – это контакт, это про ощущения. Я хочу быть ближе, но мне больно. Или я хочу, чтобы меня не трогали, это опасно. У нее это было обо всем сразу. Мы провели 3 или 4 сессии. Было видно, что есть динамика, что она меняется, но потом она просто исчезла. Перестала выходить на связь. Такое бывает. Иногда человек не готов идти глубже. Иногда кажется, что все уже хорошо. А иногда просто наступает пауза. Я забыл об этой истории. А потом, спустя 2 года, случайно встретил ее. Это было неожиданно. Я пришел в клинику сдавать анализы. Моя жена готовилась к родам, и мне нужно было пройти стандартные обследования, чтобы попасть в родильное отделение. И вот в коридоре я вижу знакомое лицо. Это была она. Она сияла, вся как будто изменилась. Глаза живые, кожа чистая, взгляд уверенный. Мы поговорили. Она сказала, что те сессии изменили ее, что аллергия прошла, что она встретила мужчину, с которым у них все серьезно. Он сделал ей предложение, и сейчас они готовятся к беременности. Она пришла в клинику, чтобы сдать анализы перед этим важным этапом жизни. Она поблагодарила меня, а я поблагодарил ее. За то, что прошла свой путь. За то, что не бросила, не сдалась, пусть даже мне об этом не рассказала. Этот случай стал для меня напоминанием. Иногда на исцеление нужно время. Не всегда изменения происходят сразу. Особенно если чувства копились годами. Особенно если внутри слои боли, страха, одиночества. Мы, люди, хотим быстрых результатов. Хочется, сегодня поговорил, завтра выздоровел. Но тело живет по другим законам. Оно мудро, оно лечится, когда готово, когда безопасно, когда прожито. И иногда ему просто нужно чуть больше времени. Дать себе это время тоже про любовь. Лето, Кубань, родные едят фрукты с дачи. Сочные, ароматные, живые. А Марина сидит рядом со стаканом воды. Потому что фрукты для нее – это не радость, а боль. Это зуд, отек, спрей для носа, бронхит и таблетки. Так было год за годом. Она привыкла жить с аллергией, вернее выживать. Марина – мама 15-летней дочери, жена, партнер в семейной стоматологической клинике. В ее жизни давно присутствовала психология, книги, тренинги, медитации. Но ощущение, что чего-то не хватает, не отпускало. Она рассказывает, что много лет искала ответы, и лишь когда взяла в руки мою книгу, внутри что-то щелкнуло. Она не просто дала ответы, она как будто взяла меня за руку и повела вглубь. Туда, куда раньше я боялась заглянуть, делится Марина. Первые шаги были почти случайными. Подписка в социальных сетях, книга, бесплатные вебинары и даже без куратора начались сдвиги. Но настоящее путешествие стартовало с программы «Не верить, а проверить», а затем с модулей «Основы», родовые программы и системы организма. Самая яркая для нее история аллергии. Цветение, пыль, солнце, фрукты, орехи. Все это сковывало ее, словно кокон. Она жила внутри страха, отказалась от лета, моря, свежей еды. Но оказалось, что у каждой аллергии есть свой эмоциональный корень. Когда она это увидела, началось освобождение. Марина вспоминает, как после практики «Разрыв связи» впервые смогла спокойно съесть яблоко. Это было как открытие нового мира. Потом работа с треками солнца, и на море не случилось сыпи. Работа с темой расставания, и весенний насморк ушел. С каждым шагом приходила новая свобода. «Это не было волшебством», — говорит она, — «это была настоящая внутренняя работа». Но тело благодарило, сначала легким дыханием, потом исчезновением симптомов. Вместе со здоровьем начала меняться и жизнь вокруг. Я всегда была готова поддерживать мужа, но сама была закрыта. Сейчас мы делимся самым сокровенным. Мы даже медитируем в обеденный перерыв прямо в кабинете, у нас там стоит диванчик. Психосоматика стала частью нашей семейной культуры. Особенно трогательными стали изменения в отношениях с отцом. Когда он впервые сказал мне «моя девочка», я не поверила, это было не в его стиле. Но я чувствовала, что это настоящее, принятие, тепло, контакт. Все началось с котенка, которого мы подобрали и отдали ему. Потом практика, потом книга, а потом объятия, это была магия, но магия, у которой есть основа в методе. Изменения коснулись и дочери. Марина не заставляла ее заниматься, но ребенок сам стал применять практики, перестал болеть и начал замечать изменения в семье. Она сказала однажды: «Мои родители стали более человечными, это дорогого стоит». Когда я спросил, что было самым важным в ее опыте, Марина ответила просто: «Во-первых, я перестала бояться своих эмоций. Во-вторых, я научилась управлять своим состоянием. А в-третьих, я обрела систему. Вадим дает знания, которые собрали весь мой прошлый опыт в одно целое. Все встало на свои места. И главное, это работает». Сегодня Марина продолжает обучение. Углубляется в модули про сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Делает свои любимые практики на восстановление и наполнение энергии, работает с установками «я этого достоин», делится знаниями с мужем и дочерью. Каждый день она подтверждает главный принцип нашей школы – путь к здоровью – это путь к себе, и психосоматика помогает пройти его с любовью.